Вопрос 25. Доктор, только честно, размер имеет значение? Синдром маленького пениса. Каждое утро мужская половина человечества сталкивается с экзистенциальной проблемой, которую невозможно отрицать. Это длина наших драгоценных членов. Дорогие женщины, вы даже не представляете, какое это испытание — держать в руках свой пенис и понимать, что он за прошедшую ночь не стал больше. Так и живем. Оттого и страдаем. Есть сомнения в моих словах? Тогда ознакомьтесь с результатами крупного исследования Body Image Survey, где 25 594 мужчины оценивали длину своих членов. Независимо от возраста, 45% из них были не удовлетворены размерами своего аппарата. Для сравнения, лишь 38 из них были недовольны своим ростом и 41% — весом. Только не надо думать, что все недовольные были из отряда мелкочленных. 88% этих мужчин имели средний или большой пенис. Неожиданно? Ничуть. Как выразился еще в 1978 году сексолог Берни Зильбергейт, цитирую, «Не будет большим преувеличением сказать, что пенисы в стране мужских фантазий бывают только трех размеров — большие, гигантские и такие большие, что их едва можно просунуть в дверной проем. Лучше и не скажешь». Присоединяюсь к мнению данного господина, как мужчина и сексолог в одном флаконе. Существование 0,2% безумцев, пожелавших иметь пенис поменьше, только подтверждает вышеуказанное правило. И еще одно важное добавление. В том же исследовании 85% женщин из 26 тысяч участниц были довольны размером своего недовольного партнера. Милые женщины, если столкнетесь с синдромом маленького пениса, задумайтесь, что сказать своему партнеру, чтобы он не натворил беды. Какой? Об этом я расскажу чуть позже, а пока даю подсказку. Хорошо могут сработать слова, оканчивающиеся на «ой». К примеру, «большой», «герой». А еще лучше начинать с «ой». Смотрите, какой шедевр может получиться. «Ой, какой у тебя большой! Ты мой герой!» В голове родился слоган. «Скажи партнеру «ой», и он навеки твой». Меня не устраивает размер. Я хотел бы увеличить член. Молодой человек был абсолютно серьезен. А какие для этого есть причины? Мне тоже было не до шуток. Тема не только щекотливая, но и чреватая осложнениями. Если есть шанс помочь парню с этим вопросом, стоит приложить усилия. «Меня не устраивает размер», — пациент ответил, не задумываясь. Казалось, он уже все решил. «Уточните текущие параметры и к каким стремитесь. Сейчас 14 сантиметров, нужно минимум 16, а лучше 18. А чем лучше?» Тут он явно напрягся и не стал отвечать, вместо этого задал встречный вопрос. «А вы не догадываетесь?» Меня эта атака не смутила. С максимальной доброжелательностью я заметил. «Не догадываюсь. Мне нужно точно знать ваш мотив для подобного решения. А мысли читать я не умею. Вот и спрашиваю». Он недоверчиво посмотрел на меня. Помолчал. «Мне это нужно, чтобы чувствовать себя более уверенно, с партнершей. И вообще». «Это все?» «Чтобы ее лучше удовлетворять». «А она чем-то недовольна?» «Не знаю. Не жаловалась пока». «Тогда откуда взялось такое желание еще лучше ее удовлетворять?» Рассказ Наполеона XIV. Согласно народному мифу, Наполеон имел маленький член. Не претендуя на историческую достоверность, я выбрал это имя главному герою главы, назвав Наполеоном XIV в соответствии с заявленной длиной члена. В 13-14 лет тело стало подавать знаки, что началась пора превращения из мальчика в мужчину. Проснулись муравьи в штанах. Осознанная эрекция, сопровождающаяся фантазиями о сексе. «Муравьи в штанах» — это молодежная комедия о сексе, в которой главный герой разговаривал со своим членом. Общение со сверстниками, соцсети, а главное — порно-сайты, которые формировали и дополняли представление о мужской сексуальности. Особое впечатление производили порноактеры. Размеры членов и неизменно восторженная реакция порноактрис на здоровенные мужские агрегаты внушали смутные сомнения. Ведь каждое утро Наполеон XIV смотрел на свой член, и картина его не радовала. Разница в размерах бросалась в глаза. Не мудрено, что однажды в голову пришла мысль измерить свой член. Неоднократные измерения давали результаты в пределах 13-14 сантиметров. Печаль. Порноактеры казались элитой неотразимой мужественности. А главное, сформировалось убеждение, что только большой член обеспечит успех в сексе с любой женщиной. Мысль засела в голове настолько крепко, что мешала начать отношения с девушками. При всем этом Наполеон XIV был ростом выше среднего, хорошо развит физически, имел приятную внешность. Умом природа тоже не обделила. Без проблем поступил в МГУ на бюджет. Новая среда дала много знакомств, и наш герой понимал, что нравится девушкам. Но мысль о количестве сантиметров в трусах отравляла ему жизнь. Потенциальные партнерши игнорировались. Причиной был страх негативной оценки размера пениса. От сперматоксикоза спасала мастурбация. Но просмотр порно только ухудшал отношение к своему члену. Однажды он встретил свою Жозефину. На тот момент девушка была в отношениях. Позже Наполеон XIV узнал, что она рассталась с парнем и решился пригласить ее на свидание. Отношения стали быстро развиваться, и настала пора сладких постельных утех. Муравьи в штанах наконец-то обрели свое счастье. Партнерша была всем довольна, только в голове парня по-прежнему сидела заноза. Наконец Наполеон XIV решился ее вынуть, увеличив член. Обратился к хирургу. Вердикт специалиста был такой. Эта косметическая операция сделать можно. Нужна лишь справка от сексолога, что нет противопоказаний. Вы понимаете, ее бывший баскетболист. Ростом выше меня сантиметров на 20. Играет в студенческой сборной. У него все больше, чем у меня. Рост, размер обуви. И подозреваю, член у него тоже больше. Боюсь, со мной у нее нет таких ощущений. Хотя она об этом никогда не говорила. Но я не хочу, чтобы она собой жертвовала. Закончил он патетическим тоном. Только меня это не проняло. Пора бы назвать вещи своими именами. Я решил дополнить его спич. И не хочу, чтобы она меня бросила ради очередного спортсмена с большим членом. Вернее, я этого боюсь. Парень недовольно скривил лицо, но не стал возражать. Короче, мне нужна справка, доктор. Короче, мне надо длиннее, доктор. Вот поэтому нужна справка. Так должна звучать фраза. Только есть одна проблема. Какая? Ваш хирург явно не дурак и решил подстраховаться. Подобные косметические процедуры не требуют обязательного освидетельствования психиатра. Это вам не операция по смене пола, приводящая к серьезным юридическим последствиям. Но есть такая категория пациентов, которая не получает удовлетворения даже после увеличения члена. Тогда у хирурга могут возникнуть проблемы. А оно ему надо? Оно ему не надо. Какая категория? Психи? Так я же не псих. Вот и чудесно. Если вы вернетесь к хирургу с этими словами, что он попросит предъявить? Справку. Наполеон XIV заметно приуныл. Его виртуальная треуголка скукожилась, как пенис в ледяной воде. Тогда давайте, молодой человек, подведем итоги, чтобы понять, с чем мы имеем дело. Пенис дисморфик дизода или small penis anxiety? Отвечайте, да или нет. Ответы парня я укажу после вопросов. Вы беспокоитесь о длине члена, сравнивая его с членами порноактеров, но при этом обрадуетесь тому, что он больше, чем у бывшего вашей девушки. «Да», — ответил Наполеон. Вы беспокоитесь о том, что девушке может не хватать длины вашего члена, но при этом она ни разу не жаловалась. «Да». Вы беспокоитесь о том, что девушка вас бросит, если член предшественника больше, но обрадуетесь, если она скажет, что получает удовольствие с вами больше, чем с кем бы то ни было. Да. Если выяснится, что девушка против увеличения пениса, вы будете делать операцию? Нет. Когда мы закончили, я резюмировал. Поздравляю с выбором меньшего из двух зол. Тревога за маленький пенис или синдром маленького пениса — штука неприятная, но с ней легче справиться. Причем без хирурга. Как без хирурга? С помощью психотерапии. У вас пенис нормальный, а самооценка маленькая. Даже если сделаете член 18 сантиметров, отношение к пенису может не поменяться. К тому же вы своему сопернику-баскетболисту член не мерили, верно? А если у него 20? Или как у Роккоси Фредди, известной порнозвезды, целых 23? Или пойдете на мировой рекорд в 46 сантиметров? Есть такой пример. Погуглите. Только это привело мужчину к инвалидности. Член как у слона, а секса нет. Это ваша цель? И остался главный вопрос. Вашей партнерше оно надо? А она не в курсе. Так спросите, а потом уже бегайте по хирургам. Куда вы потом будете девать лишние сантиметры, если ваша партнерша скажет, что ей это не нужно? Мужчина теряет привлекательность для женщин только когда его член короче 7,5 сантиметров. У вас в два раза больше. Что еще нужно для счастья? Наполеон XIV выглядел как после битвы при Ватерлоо. То есть не очень. Было ощущение, что треуголку снесло мощной взрывной волной. Выходит, проблема не в размере? Ага. Самооценки, порождающие тревогу. А тревога ищет, где проявиться. Ваш вариант — синдром маленького пениса. А по правде, если девушка вас бросит, то не за размер члена. Можете у нее спросить. Парень совсем растерялся, но у меня был еще козырь. И заодно поинтересуйтесь у партнерши. Если у бывшего был длиннющий член-баскетболист, за что она тогда его бросила? До нашего героя начало доходить. Бросила его за то, что он мудак. Мудак с длинным хером, пардон, май френч. Отправился в отставку, верно? Как ни странно, эта очевидная мысль в императорскую голову не приходила. Видимо, треуголка экранировала, как шапочка из фольги. Осознав сказанное, Наполеон XIV оживился, приосанился и изрек. «Да, я лучше». Потом, увидев мой удивленный взгляд, добавил. «В целом». Мнение врача. Культ фаллоса сопровождает человечество с незапамятных времен. Масса древних артефактов изображает член как символ мужественности, плодородия, силы и власти. Как только мужчина осознает значение этого органа, он тут же попадает в фаллоцентрический мир и пребывает в нем до конца жизни. Обычно мужчина оценивает размеры пенисов в раздевалках. Вид на чужой член сбоку заведомо проигрывает виду на свой член сверху, при сопоставимых размерах. Можно, конечно, предложить сопернику померяться, но есть риск получить нежелательную реакцию в глаз, поэтому приходится прикидывать размеры на глаз. Существует категория мужчин, которые спят с другими мужчинами. Они еще могут друг с другом договориться о примерке. Это слегка успокаивает, ведь становится понятно, что разница в размерах совсем невелика и на отношения не влияет. Но с другой стороны, у них есть масса других забот, связанных с образом тела и размером пениса, так что не стоит завидовать. Современная жизнь не изменила мужских привычек. Скорее наоборот, стало еще сложнее избежать соблазнов заняться фаллометрией. Рисование членов на стенах пещер и заборах окончательно проиграло конкурентную борьбу интернет-порнографии. В 21 веке на нас свалилась хреново туча чужих фаллосов. Один больше другого. Да и операторы не зря свой хлеб едят. Научились снимать порноактеров так, что обзавидуешься. И как теперь это развидеть? В научной среде измерение размеров члена заслуженно стало популярной темой. Существуют десятки исследований и сотни статей. Накоплено огромное количество информации. Как в этом разобраться? Представьте, что вы студенты, а я ваш преподаватель в институте пениса. И слушайте. Искусство фаллометрии. Наука не так давно стала заниматься изучением факторов, влияющих на представление мужчин о размере пенисов. Все началось с данных, собранных отцом американской сексологии Альфредом Кинси и его коллегами в 1948 году. Они попросили добровольцев измерить свой член и прислать результаты по почте. В последующие 50 лет большая часть исследователей поступала подобным же образом. В итоге сформировалось научное мнение, что средняя длина эрегированного пениса превышает 6 дюймов, ну, 15 с небольшим сантиметров. При всем уважении, верить этим значениям нельзя. Проще говоря, брехня все это. Как обычно, дьявол кроется в деталях. Когда мужчина сталкивается с задачей измерить свой пенис, возникает естественный соблазн получить максимальный результат. Это все влияние социальной желательности, феномена, заставляющего подчеркивать социально одобряемые черты. Чем больше член, тем лучше, считают мужчины. Раз так, намерю себе побольше. И намерили от 6 до 10 дюймов. Круто, правда? Только это брехня. Более того, в исследованиях участвовали добровольцы, то есть те мужчины, которые готовы себя измерять, фотографировать и делиться результатами. Они более сексуально раскрепощены, возможно, в силу высокой оценки размеров своего члена. А люди, которые решили не участвовать, могли иметь меньшие размеры. Становится понятно. Не имеет смысла измерять средний рост человека исключительно среди баскетболистов, правда? За пигмеев обидно. К своей чести, в 21 веке ученые попытались найти путь к истине. В исследовании 2014 года мужчин соблазнили измерить свои эрегированные пенисы под предлогом подбора подходящего размера презерватива. На эту приманку купились не только баскетболисты. Средняя длина члена составила 5,57 дюйма или 14,15 сантиметра. Чувствуете разницу? Нет? А попробуйте себе отхватить целый сантиметр. Страшно? А ученые не побоялись. Все ради истины. Она состоит в том, что если отобрать у мужчин линейку и доверить ученым измерения драгоценных фаллосов, то результат окажется шокирующим. Средняя длина эрегированного пениса составила от 5,1 до 5,5 дюймов, или от 13 до 14 сантиметров в нашей системе измерений. Минус дюйм, мама дорогая, что делается? Было-то 6. Обзор 17 исследований, проведенных в 2020 году, показал, что подавляющее большинство нормальных мужчин, жалующихся на маленький размер пениса, на самом деле имели пенисы нормального размера. Интересно получается. Ученые вначале подтвердили миф о значении размеров члена, потом развенчали его. А синдром маленького пениса продолжает мучить мужчин и заставляет их обращаться к пластическим хирургам. Но мы это уже знаем. Подавляющее большинство женщин удовлетворены размерами пениса своих партнеров и расстаются с ними совсем не по этой причине. Просто не надо быть мудаками. Поэтому всем мужчинам, страдающим от тревоги по поводу маленького члена, я порекомендовал бы спросить партнершу, как она оценивает его размеры. А всем женщинам, заметившим признаки озабоченности своего партнера размерами члена, постараться его успокоить. Да и про слоган «Скажи партнеру «Ой, и он навеки твой» тоже не забывать. Иначе могут быть проблемы, а связаны не с тем, как мужчины увеличивают член. Как мужчины увеличивают член? Часть первая. Удлинение. Заметная часть мужчин, страдающих синдромом маленького пениса, использовали различные процедуры растяжки члена. Самая популярная из них — джелкинг. Это механическая растяжка и стимуляция притока крови к кончику полового члена. Проще говоря, мужчины возбуждают себя вручную, а потом массирующими движениями растягивают, удлиняя свой аппарат. Что сказать, приятная процедура. Так невзначай можно и кончить. Правда, член после этого не увеличится, а уменьшится. Неувязочка. Значит, кончать нельзя. Другие способы пожестче. Например, хенгер — устройство для подвешивания гирь к пенису. Прицепят гирьку и ходят с ней. А член растет. Законы физики работают. Физика также приходит на помощь, если применить вакуумную помпу — устройство, вызывающее набухание пениса путем создания вакуума. Видел, впечатляет. Главное, чтобы пенис не превратился в сферического коня. Ага. И напоследок такая серьезная вещь, как экстендер — специальный прибор для увеличения полового члена с целью его вытяжения и исправления формы. Врачи придумали. Но не все же скальпелем можно исправить. Достоверной доказательной базы эффективности указанных методов при синдроме маленького пениса нет, но небольшое удлинение пениса эти процедуры могут принести. Вроде бы успех, но все же есть сомнения. Особенно в пенис-гиревом спорте. Чем-то это напоминает рост скелетных мышц при упражнении с тяжестями, только строение пениса сильно отличается от обычной мышцы. Какими будут отдаленные последствия такой травматизации сосудистой сети пениса, отвечающей за эрекцию, еще предстоит выяснить. Главное, не будем забывать, Субъективное восприятие размера полового члена не обязательно связано с его фактическим размером. Как мужчины увеличивают член? Часть вторая. Утолщение. При измерении членов обязательно учитывается их толщина, обхват. Если по средней длине пениса ученые почти пришли к консенсусу, то с толщиной не все так однозначно. В середине 20 века Мастерс и Джонсон утверждали, что толщина не имеет решающего значения, так как влагалище женщины приспособится к любому размеру. Однако в настоящее время не все с этим согласны и предполагают, что увеличение толщины члена может, соответственно, усилить удовольствие, получаемое женщинами. Данная точка зрения согласуется с некоторыми историческими текстами. К примеру, еще 1500 лет назад в Камасутре уже фигурирует описание имплантатов полового члена и введение инородных материалов. И вправду, чем только мужчины не развлекаются. Имплантаты из стекла, камня, пуль, слоновой кости, драгоценных камней, золота, пластика и других твердых предметов. С момента появления многоразовых стеклянных шприцов в 90-х годах XIX века в обиход вошли инъекции силикона, парафина, вазелина, рыбьего жира, воска и минеральных масел. Все эти ухищрения соблазнительны по своей простоте, но крайне опасны по своим последствиям – инфекции, опухоли, травмы. Поэтому более 100 лет назад исключены из лечебной практики. Но в некоторых мужских контингентах, местах заключения, среди моряков – еще практикуются опасные методы самостоятельного увеличения члена. Как мужчины увеличивают член? Часть третья. Косметическая хирургия. Эта отрасль переживает настоящий расцвет. Стали доступны и считаются безопасными инъекции жировых клеток, установка силиконовых трансплантатов, введение филлеров, то есть наполнителей, на основе гиалуроновой кислоты. С последними вообще интересно. Раньше филлеры применяли на лице, но на этом не остановились и стали вводить в член. А действительно, чем он хуже лица? Дороговато выходит. Примерно 7-8 тысяч долларов за процедуру, которую нужно повторять несколько раз в год. Зато живешь, как король, с членом толщиной в руку. Эрекция, как утверждают такие короли, ощущается по-другому, но главное, чтобы партнерши были довольны. А кто сказал, что они недовольны членом обычной толщины? А что говорят хирурги-урологи? Цитирую. «Несмотря на устойчивый прогресс в этой области, достижение оптимального хирургического результата по-прежнему остается сложной задачей. При наличии дисморфофобического расстройства полового члена некоторые пациенты нередко испытывают неудовлетворенность даже после самой успешной операции. Следовательно, важно выявить пациентов с этим расстройством, которым следует настоятельно рекомендовать не подвергаться хирургическому вмешательству. Операция должна проводиться только после адекватного консультирования, чтобы установить реалистичные ожидания». Вот что хирурги говорят. В обзорах операций по увеличению полового члена считается, что это очень рискованная процедура со значительными осложнениями. Позиция Американской урологической ассоциации заключается в том, что единственным четким показанием к операции является длина эрегированного пениса меньше 3 дюймов, то есть 7,5 сантиметров. Хирургическое вмешательство у мужчин с пенисами длиннее рассматривается многими профессионалами как косметическое и создающее серьезные этические проблемы. В первую очередь следует предлагать психологическое консультирование и половое воспитание. Это помогает мужчинам, страдающим синдромом маленького пениса, убедиться, что их пенис имеет нормальный размер. Последние новости Института пениса. Поздравляю вас, мужчины! Подоспели свежайшие данные из области фалометрии. В 2022 году ученые проанализировали 75 исследований, опубликованных в период с 1942 по 2021 год, включая данные 55 761 мужчины. При этом исключались работы, основанные на самоизмерениях. Ха! Мы-то знаем почему. Результат средней длины члена нас не удивит. 13,93 сантиметра. Конечно, есть географические различия. У жителей Африки она побольше, средний показатель у европейцев и жителей Южной Азии. Соответственно, меньше всех члены у жителей Восточной Азии. Это тоже не новость. Ученых поразило другое. Они выявили 24-процентное увеличение средней длины эрегированного полового члена у мужчин за последние 30 лет, независимо от географии, возраста и социальной принадлежности. Исследователи предположили, что эти изменения могут быть связаны с наблюдениями о том, что половое созревание у мальчиков начинается раньше. Винят во всем экологию. Ох уж эти идеалисты. Мужики на эту тему помалкивают и тихонько потирают руки. А что? Члены-то растут. Так, глядишь, главная экзистенциальная проблема рассосется. Послесловие. Наполеон XIV снова сидел напротив меня. А он изменился. Казалось, виртуальная треуголка самооценки стала гораздо больше. За такой размер уже не стыдно. Я спросил у Жозефины, как она оценивает размеры моего члена. И? Сказала, что я дурак, и мне повезло трижды. Трижды? Да, я тоже не сразу понял. Во-первых, с хирургом, во-вторых, с вами. Короче, грозилось уйти, если я испорчу член операции. Что-то я не понял. В чем третье везение? Что не уйдет? Не знаю, сам не понял. Не стал уточнять. И вправду, по-дурацки себя чувствовал. Может, что мне с размером повезло? Может, у меня больше, чем у ее бывшего? В кабинете повисла звенящая тишина. Двое мужчин снова задумались над извечной экзистенциальной проблемой. Может, размер все-таки имеет значение?